Интерпретация. Самоопределенность как фактор самоосознания. Самоопределенность – это способность оценивать свои возможности к совершению действия с получением желаемого результата. Человек всегда чувствует, что он может сделать, а что нет, но никогда не задумывается, на основе чего он способен соразмерить силу своих возможностей с тем, что предстоит осуществить. Так, когда человеку предложат поднять гирю в 3 килограмма, он, не прикасаясь к ней, скажет, что легко справится с таким заданием. Когда же ему предложат поднять штангу в 200 килограммов, то также, не соприкасаясь с ней, он определит, что она ему не по силам. В данном случае внутри него сработал фактор самооценки, который помог мгновенно сравнить свои внутренние силы с предстоящей работой и сделать итоговый вывод, возможно ли такая работа для него или нет. Подобная самооценка производится за счет наличия в личности такого качества, как самоопределенность, формируемого в матрице как отдельная самостоятельная функция. Оно, это качество, основывается на механизме вычисления, который при необходимости производит подсчет всех внутренних характеристик соответствующего качества. При подъеме тяжестей будут подсчитаны характеристики физического тела, а если потребуется воспроизвести песню, то будут оценены музыкальные способности, то есть накопленные качества другого плана. Будут подсчитаны другие характеристики. Данный механизм работает в автоматическом режиме, помимо осознания индивида. Он воспринимает уже итоговый результат, произведенный системой расчета, то есть воспринимает его как способность или неспособность к действию. А все промежуточное остается за пределами его понимания. Но все ощущения внутренних способностей и возможностей личности базируются на качествах, приобретенных его матрицей качеств. Матрица понятий формирует одни характеристики, а матрица качеств – другие. Но именно от накоплений последней зависят чувствительные моменты индивида, его ощущение себя или других. Чем больше типов энергии накопит индивид в результате разнообразной деятельности, тем больше типов ощущений у него разовьется. Когда мы говорим о тонкости ощущений и восприятия человека, то имеем в виду богатство типа качеств в его матрице. Именно множество типов энергий в матрице качеств формирует тонкости ощущений индивида. Мы говорим о двух разных механизмах, существующих внутри человека. Механизме расчета, отрицательной составляющей, и механизме ощущений, положительной составляющей. Этим мы хотим подвести сознание читателя к пониманию, что самоопределенность формируется из отрицательной части и положительной. Индивид должен ощущать свое внутреннее состояние, чтобы соразмерять личные силы с возможностями производить не только механическую работу, но и все прочее. Например, возможность ставить энергозащиту на себя, возможность написать книгу, руководить предприятием, организовать какое-либо дело, концерт и так далее. Каждый человек способен осознать, что он может, а что ему не под силу. Он может сочинить стихотворение и написать картину, но организовать производство или сочинить музыку к кинофильму не способен, потому что в его матрице отсутствуют необходимые качества. Он их еще не наработал. Самоопределенность позволяет ему произвести внутреннюю самооценку и понять, какую задачу он в состоянии решить, а от какой следует вовремя отказаться. Если нужные качества в матрице отсутствуют или их недостаточно, то индивид это ощущает как невозможность к совершению действия. Хотя бывает, что очень молодые души переоценивают себя, берутся за дело и проваливают его. Но вместе с ошибками прибавляется опыт, за счет чего продолжается формирование качества более точно. Таким образом, самоопределенность контролирует все типы качеств, накопленных индивидом, и при необходимости подсчитывает возможности того свойства, которое требуется в данной ситуации. Допустим, сейчас надо оценить его способность пробежать длинную дистанцию, а через час необходимо произвести оценку другого качества в этом же индивиде, например, способность управлять машиной. Самоопределенность будет вычислять каждое качество в отдельности, чтобы дать оценку возможностей человека. То есть она обладает избирательностью. Одни типы энергии подсчитывает, другие игнорирует. Все это позволяет самоопределенности работать точно и незаметно для самого индивида. Самоопределенность, чтобы существовать как отдельное качество, обладает системой определенных методик, которыми она пользуется для выявления нужных параметров. Каждое качество работает по своим законам, создающим его конкретность и индивидуальность. Но начиная формироваться, оно создает личные методики действия, которые основываются на тех параметрах, которые индивид создает внутри себя через накопление различных типов энергий. Самоопределенность обязательно базируется на внутреннем содержании индивида, а так как оно у каждого индивидуально, то и самоопределенность также неповторима в своем построении и качественном выражении. Надо представить, насколько сложную работу проделывает это качество в какие-то доли мгновения внутри тонких конфигураций матрицы, чтобы понять всю его уникальность. Если бы самому человеку предложили подсчитать на складе с разным товаром количество каждого из них, это заняло бы у него довольно много времени. Но следующий подсчет для него был бы уже не столь затруднителен, если бы, допустим, спустя 3 дня склад пополнился несколькими видами товара. Осталось бы ввести учет, сколько товара прибыло за эти 3 дня и каких видов. Такой учет – это уже система, позволяющая ускорить процесс подсчета. Аналогично и в матрице индивида прибывают те либо иные виды энергий, создающие новые качества и улучшающие уже имеющиеся. Каждое качество несет свои характеристики: мощность, энергопотенциал, определенную информацию, механику построения, состав и прочее, которые приходится учитывать, чтобы сформировать самооценку внутреннего состава. Самоопределенность по мере собственного развития становится все более точной в своих оценочных формулировках, то есть ее вычислительная система развивается от стадии к стадии развития. Но если вернуться вновь к ощущениям самоопределенности, которые помогают индивиду чувствовать свои способности, таланты, возможности к совершению чего-либо, то надо отметить, что одних внутренних ощущений недостаточно, чтобы сделать такое сопоставление. Ведь при этом надо обязательно сравнить внутреннее с внешним, находящимся за пределами человеческого организма. Например, подойдя к реке и увидев ее ширину, человек может определить, доплывет он только до ее середины или переплывет всю. Не делая никаких внешних замеров, он соразмеряет каким-то образом свои внутренние возможности с параметрами реки. Вот эта внешняя соразмерность как раз связана с ощущениями, настроенными на окружающий мир. Ощущения личности складываются из внутренних чувствований, связанных с параметрами его личного объема, и из внешних, формирующихся на определенных показателях настоящей действительности. Внешние ощущения зависят от внутренних, от способности индивида воспринимать мир тоньше, глубже, шире. Чем больше стадий развития он прошел, и чем больше сделал накоплений внутри себя, тем богаче его внешние ощущения. Так что внутренние ощущения оказываются зависимы от внешних, и наоборот. Но несмотря на то, что человек развивается по программе, он строит свой внутренний мир своеобразно и отлично от других, так как предоставляемая ему свобода выбора позволяет ему строить себя по собственному желанию. Также и свобода в творчестве способствует особенностям его построения. А это тоже влияет на специфику личных мироощущений и самоопределенности. Каждый индивид по-своему оценивает и себя, и все окружающее. Поэтому в каждой оценке существует доля индивидуальности и свой окрас производимых сопоставлений.